Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну, после радостной и приятной программы, посвященной святым сосудам, я думаю, нам с вами не менее приятно будет поговорить о навязчивых и фиксированных идеях. Ну и чтобы хотя бы немножко отвлечь вас от не очень веселых и чисто медицинских размышлений, которые всегда преследуют нашу программу в понедельник, давайте вспомним какой-нибудь анекдот. Мне вспоминается одна история, произошедшая в западном ресторане, хотя мне кажется почему-то, что эта история стала чуть ли не основной приметой нашей жизни. Так вот, в одном ресторане, где-то далеко-далеко на западе, был постоянный клиент, регулярный посетитель. Как известно, там регулярных посетителей очень уважают и пытаются всячески ублажить. И вот однажды этот посетитель начал жаловаться, что ему на обед принесли только один кусок хлеба. Официант, естественно, тут же на это среагировал и мгновенно принес еще 4 куска. «Это хорошо», – сказал посетитель, – «но не очень. Я люблю хлеб, понимаете? Много хлеба на столе». Когда он пришел на следующий день, ему принесли 2 кусков. «Хорошо», – сказал он, – «но вы все-таки решили сэкономить на мне, правда?» На следующий день ему подали на стол целую корзину хлеба. В ответ на что он сказал: «Это уже лучше, но вы все равно экономите. Я люблю хлеб. Много хлеба, понимаете?» В конце концов, директор ресторана придумал, как ублажить капризного, но постоянного посетителя. Специально для жалобщика был испечен огромный каравай хлеба. Он достигал 2 метра в длину и 1 метра в ширину. С помощью 2 официантов директор лично принес каравай и поставил его на специально приставленный стол, ожидая реакции клиента. И эта реакция, как вы понимаете, незамедлительно последовала. Он посмотрел на гигантскую буханку, затем взглянул на директора и сказал: «Вы что, издеваетесь? Опять принесли 1 кусок? А этот человек и страдал тем, что мне сегодня хочется назвать фиксированной идеей. На самом деле, конечно, ему хотелось сердиться. Что-то в его жизни постоянно заставляло его говорить: „Я прав, а окружающие меня люди нет“. Вот это вот внутреннее „Я прав“ довольно сложно каким-то образом утвердить в жизни, поскольку и в работе, и в семье такое постоянное чувство правоты, такая фиксированная идея, работает очень плохо. Зато в ресторане, там, где люди вынуждены обслуживать, особенно, да, там, где традиции обслуживания давние и уважаемые традиции, вот там можно позволить себе продемонстрировать эту фиксированную идею. На самом деле, конечно, вопрос был не в хлебе. Вопрос был в том, что ему хотелось сердиться, доказывать свою правоту и тем или иным способом принизить людей, которые его окружали. Мне кажется, что это один из главных наших симптомов, симптомов нашего времени, симптомов неуверенности в себе. Это некоторые убеждения, которыми мы действительно с вами страдаем. Утверждения, которые возведены в ранг всеобъемлющего обобщения и никогда не проверяются. Таких идей может быть очень много. Идеи я лучше знаю, которая продемонстрирована в этом анекдоте. Идея «мне обязательно нужно, чтобы обо мне заботились». Идея «все они идиоты». Или «идея у меня больное сердце». Или «идея никто не знает правды». Или, например, такая широко распространенная идея. Я скоро умру, поэтому могу ничего не делать. И вот следы таких фиксированных идей мы с вами будем искать сегодня в программе. Мы ждем ваших вопросов, ваших историй, ваших признаний. И как и каждый вечер, нашу программу сегодня сопровождает музыка. Музыка это будет демонстрировать одновременно и саму навязчивую идею, и способ ее расфиксирования когда-то, в середине прошлого века, возник стиль, который получил название «ритм энд блюз», и которая заключается в сущности в навязчивом, непрерывном повторении одной и той же музыкальной фразы на разные лады. Когда вечером люди приходили на танцевальную площадку, ритм энд блюз навязывал им некую свою идею. Вместо тех навязчивых идей, мыслей и страхов, которые накапливались у них к вечеру, в памяти. Вот такая это была музыка. Мне кажется, именно такой психотерапевтической цели она служила. И вместе с нами, над нашими фиксированными идеями, сегодня плачет Хэнк Боллард. Он рассказывает как раз о слезном дожде вместе со своей вокальной группой под названием «Полуношники». Очень точно соответствует характеристике наших дорогих радиослушателей. Все-таки начнем с того, что послушаем, какие вопросы задавали нам до эфира. 20 лет тому назад случилось большое несчастье. На меня напали. И вот это вот страшное воспоминание, оно меня мучает все эти годы. Сначала оно вызывало во мне страх, а потом страх сменился яростью и таким ненавистным воспоминанием. Как мне избавиться от этого? Оно мне мешает жить, как только возникают какие-то неприязненные по отношению ко мне ситуации, то вот эти воспоминания опять посещают меня. Меня зовут Зинаида Ивановна. Помогите, пожалуйста, мне избавиться от этих страшных воспоминаний. Интересно, что Зинаида Ивановна рассказывает о проблеме, о которой на самом деле разбилась теория Зигмунда Фрейда. Простите меня за такое небольшое, казалось бы, отступление. В действительности, Фрейд ведь создавал психоанализ как науку о достижении человеком удовольствия. И вот на старости лет, когда он стал пытаться анализировать вот такие вот повторяющиеся страшные воспоминания, он не смог объяснить, зачем организму для достижения чувственного удовольствия нужны вот эти навязчиво повторяющиеся страхи. И был вынужден сформировать, создать теорию о влечении к смерти, о танатосе, который в его поздних работах противопоставляется эросу, который, как известно, влечет человека к чувству удовольствия или, по крайней мере, удовлетворения. И надо сказать, что психология 20 века так и не нашла окончательного ответа, зачем же нужно человеку крутить в голове некую страшную стрессовую ситуацию. Однако, на самом деле, я согласен с мнением тех психологов, немногих, надо сказать, психологов, которые считают, что если это воспоминание продолжает преследовать человека, так как оно преследует Зинаиду Ивановну, то на самом деле это обозначает, что человек до конца его так и не пережил. Он не смог извлечь урока из того страха смерти, которое вызвало это переживание. Он так и не смог его до конца пережить. Он так и не понял того, чего он боялся. Давайте я попробую рассказать о том, как это можно сделать, чуть-чуть попозже. Просто в силу того, что могут быть вопросы, которые чем-то схожи с вопросами Зинаиды Ивановны. Добрый вечер, Светлана, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня немножко другой вопрос. Мой муж, например, всем доволен. У него такая вот идея, знаете, не волноваться ни по какому поводу. Он всем доволен. То есть к любой просьбе там или там какому-то желанию относится все. У него уже все есть, ему ничего больше не надо. Это можно считать фиксированной идеей? Все зависит от того. Ну, считать это фиксированной идеей можно наверняка. Фиксированной идеей, Светлана, это является фиксированной идеей в таком невротическом смысле, да? Это является только в том случае, если на самом деле это такой щит, крышка, которая как бы позволяет человеку ничего не хотеть. Хотя на самом деле ему хочется, хочется очень многого, эмоции внутри кипят и бурлят. Но в один прекрасный день, вместо того, чтобы менять что-то в жизни, он пришел к выводу о том, что лучше от нее отгородиться двумя-тремя словами. И тогда, на самом деле, это тоже не совсем фиксированная идея, по той простой причине, что он ее осознает. Фиксированная идея – это вещь совершенно неосознаваемая человеком. А мне кажется, вы сейчас говорите о некой абсолютно сознательной защите, и в этой защите не этот покой является фиксированной идеей на самом деле. Фиксированной идеей в этом случае – Если это так, поскольку, конечно, я же не вижу вашего мужа, и уж и подавно не знаю, насколько он нам с вами давал право обсуждать эти проблемы, в действительности фиксированные идеи в этом случае являются внутренние отчаяния. Я очень хорошо это знаю по, ну, например, своему покойному отцу. Не надо даже далеко ходить к пациентам, потому что это некое человеческое состояние, в котором он всем окружающим говорил: я спокоен, у меня все хорошо. А на самом деле внутри него скрывалось дикое отчаяние. И это отчаяние было связано с ощущением, что он в этой жизни уже ничего не может изменить и ничего не может дать близким, детям, внукам. И мне кажется, что в этой ситуации вот здесь видно, что такое фиксированная идея. Фиксированная идея – это не «я спокоен». Фиксированная идея – это «я стар, слаб, я ничего не могу». Отчасти это очень выгодно. И самое главное, что здесь нужно преодолеть, ну, ведь для того, чтобы преодолевать, человек как минимум должен на это жаловаться, да? То есть мы с вами не очень имеем право преодолевать то, что человек не хочет, опять же, нам с вами показывать. Может быть, кому-то захочет. Но в действительности, мне кажется, что это такая, опять же, общая беда старшего поколения. И мне очень хочется, чтобы программа «Серебряные нити» как раз вот в тренингах своих, в чем-то еще, и учила способам, с помощью которых это можно преодолевать. Поскольку на самом деле человеческое отчаяние и чувство безнадежности, если оно становится массовым и делает наш мир таким, каков он есть. И, конечно, эта идея досталась нам от прошлого, от того самого недавнего прошлого, в котором один человек, собственно, абсолютно ничего не значил, да, если он не служил некой общей или коллективной идее. Мир достаточно резко изменился, и даже, да, в такой каком-то простейшем действии, каким являются, например, выборы, ответственность стала падать не на массу людей, а на одного, на каждого. А один каждый думать, чувствовать за себя не привык. Становится гораздо легче прийти к выводу: я сделать ничего не могу. Хотя могу, и еще как могу, и в действительности и детям, и внукам, и женам, и братьям, сестрам, иногда и родителям, если они живы, мы нужны чрезвычайно. Но это требует чего-то, да, какой-то энергии, какой-то философии, какого-то мировоззрения. Чего-то, с чем я должен прийти к ближним своим. Какой-то моей индивидуальной внутренней мысли. Если хотите, моего творчества, да, в очень широком смысле этого слова говоря. Но где ее взять? Кажется, что негде, кажется, что то, что накопилось в душе, никому не нужно, и человек с этой вот фиксированной идеей «я никому не нужен» закрывается в коробочку. Знакомый такой персонаж. И в этой коробочке становится очень удобно. Ну, как можно вытянуть его или их из этой коробочки? Ну, наверное, вот такими разговорами, если я смог, Светлана, ответить на ваш вопрос. Галина Викторовна, вы нас слушаете? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я практически наполовину вас прослушала и получила информацию. Но вот что я хочу у вас спросить. Вот у меня какое положение. У меня дочь в возрасте 42 лет. Она закончила ИНДИАС, закончила с отличием. в общем, всегда была очень такой, вы знаете, веселой, энергичной, ну и в жизни радостной. И вы знаете, вышла замуж, и с мужем они расстались через 4 года. Вырастила ребенка, но она продолжала активно работать и даже нагрузку очень большую взяла. И вот сейчас у меня такое серьезное положение. Она как-то, вот как вы сейчас рассказывали, я уже себе сделала кое-какие выводы. Но это очень затянувшийся процесс. И довольно-таки так, теперь она увольняется с работы вплоть до того, что я не могу, у меня кружится голова. Вот при таких вот диагнозах приблизительно, конечно, он не может быть личным, вот, но как бы общая, для всего общения. Вот, как-то, вы знаете, вот периодически проходит немножко у нее, а потом делается вот такое состояние, невроз и прочее, прочее. Сейчас вот ребенок, девочка заканчивает 11 класс, и всегда она в таком вот диагнозном состоянии. Я раньше это замечала и говорила, надо полечиться, надо помочь, но однако это было бесполезно. Она все сваливала на меня и говорит, сама иди лечись, вот и все. Вот весь ответ. Но сейчас вплоть до того, что она лишилась работы и не работает. И я не знаю, как это будет вообще выглядеть. Понимаете, какая штука? На самом деле, вот для этого, опять же, я, может быть, часто повторяюсь, но я очень надеюсь, что для этого существует наша передача. Меня же нет, правда, в ваших квартирах, на ваших кухнях. Я просто голос в эфире. А послушать голос не про себя, а про других, и не конкретного человека, который будет вопросы задавать и пытаться через эту коробочку, о которой мы только что говорили, пробиться. Да, этот голос, его как бы легче слушать. Он же вроде как не имеет к тебе личного и непосредственного отношения, и отвечать ему не надо. Можно звонить, можно не звонить. Вот по этому поводу попробуйте сделать так, чтобы дочка послушала передачу. Ну, можно даже совершенно на не относящиеся там к неврозам, к психозам, к чему-то еще темы. Просто абстрактно послушала. Почему? Потому что здесь очень важно, что со Светланиным мужем, что с вашей дочерью, чтобы начался любой, какой угодно процесс самоанализа. Да, человеку нужно что-то вроде зеркала, такого доверительного зеркала, в котором, пусть даже кривого, в котором он вдруг может увидеть себя. Тогда внутри начинают иногда звенеть какие-то колокольчики, и человек, по крайней мере, идет советоваться, потому что я же не могу сказать, да, ведь фиксированная идея – это не диагноз, хотя этот термин лег, например, в основу французской психиатрии, это термин Пьера Жане, такого великого французского психиатра конца XIX века. И термин, конечно, гораздо сложнее, чем то, что мы сейчас здесь обсуждаем, но на самом деле это такой очень удобный прием, да? Если хотите, текстовой или психологический прием, увидеть, что происходит на самом деле. Потому что в действительности человек приходит к какому-то выводу. Ну, например, фиксированной идеей вашей дочери может быть следующее. Я никому не нужна. Вот там девочка выросла. Я никому не нужна. А может быть, точно такая же идея, как у мужа Светланы. Да? Я неудачница, я никогда не добьюсь успеха. Очень часто в этом случае выгодно оказаться больной. Но на самом деле лечение будет заключаться в выуживании на свет Божий вот этих самых спрятанных внутри коробочки фиксированных идей, а отнюдь не в даче успокоительных таблеток. Почему я сейчас опять и опять об этом заговариваю? Да по одной простой причине. Ведь, да, успокоительные таблетки в такой ситуации – это на самом деле углубление коробочки. Начинаешь пить успокоительные таблетки или водку. Очень многие начинают пить водку именно в такой ситуации. Еще глубже прячешься в некоторую коробочку. И вообще перестаешь видеть из нее какой бы то ни было выход, потому что находишь его там. Поэтому давайте попробуем следовать пока, может быть, несколько передач вот этой идеи и искать, какую же идею мы приняли на веру. Что за навязчивая мысль определяет наше поведение? Ведь в любом случае женщина в 42 года, правда, не может быть человеком безнадежным или человеком, который не справится с жизнью. Давайте следовать этой идее, поедем на этом поезде, и одна из знаменитых певиц кабаре конца 50-х годов, Хуанита Холл, споет нам ритм энд блюз на эту тему. Самый простой способ обнаружить у себя или у близких такую фиксированную идею, как-то ее сформулировать, это все-таки вопрос «почему?». Да, ну, такой стандартный диалог. «Катя, я не собираюсь больше выходить замуж». «Я, а почему не собираешься?» «Катя, потому что с мужчинами слишком много неприятностей». «Я, а почему с ними так много неприятностей?» «Катя, они все время пристают». «Я, А почему же это они все время пристают? Катя задумывается глубоко, долго думает. Потому что все мужчины животные. Вот, соответственно, она, фиксированная идея, которую Катя в какой-то прекрасный момент от родителей, от учительницы или от кого-то еще приняла на веру, не хочет осознавать. Как правило, как только она эту идею формулирует, эта конкретная Катя начинает в голос смеяться. Совершенно как бы несоответственно с уровнем шутки. Это выскакивает некоторая зажатая эмоция. Я всегда говорю, что наша самая страшная беда – это слишком серьезное отношение к самому себе. И поэтому я сегодня, между прочим, долго держал в руке книгу Зощенко, о которой, по-моему, хочет рассказать Кирилл. Доброй ночи, Кирилл. Доброй ночи. Да, Александр Геннадьевич, у меня к вам, конечно, есть много вопросов, но в прямом эфире как бы... Трудно их все обсуждать. Кирилл, позвольте, я вас перебью на секунду и напомню всем, кто нас слышит, о том, что мы хотим попытаться устроить очный клуб серебряных нитей. У нас появилась такая возможность, я не знаю, насколько долго она будет, поэтому хочу рассказать всем, что 30 октября в субботу в час дня мы встречаемся по адресу Раушская набережная, дом 4/5. Московский центр непрерывного образования взрослых. Там при входе будут, естественно, объявления и указатели. На втором этаже Московский центр непрерывного образования взрослых. Дружественный нам центр расположен. Там же проводит свои занятия, может быть, кому-то из вас известный, Свободный православный университет имени Александра Меня. Вот в помещении этого центра мы соберемся и решим, что делать дальше, как организовать индивидуальные консультации, как учиться и чем мы сможем вам уже в очном пространстве помочь. 30 октября в час дня мы встречаемся. И личная просьба всем, кто соберется к нам прийти, позвоните, пожалуйста, по телефону нашему постоянному прямого эфира 250-0701 и запишитесь, чтобы мы хоть как-то представляли себе количество людей, которые придут. Извините, Кирилл, что я вас перебил, но вот это такая возможность в конце октября Радио России нам ее с вами предоставляет. Кирилл? Да. Вы еще в эфире? Извините, да, ради бога. Вы просто дали повод мне об этом еще раз рассказать. Да, спасибо за информацию. Угу. Мы слушаем вас. Вот я бы хотел для всех слушателей упомянуть такую книгу Михаила Зощенко, именно того Зощенко, которого многие знают по сатирическим, то есть по юмористическим, ну таким беззлобно-сатирическим рассказам. Но, наверное, мало кто знает, что у него такая есть книга, «Повесть о разуме» называется. Ну, поздняя книга, поздняя, уже написана в поздний период. Но это уникальная книга, потому что в ней уникальный опыт описан человека и писателя большого, который именно на своем жизненном опыте сумел, ну, вы называете «Серебряная идея», может быть, там несколько другое было, но то есть он, по сути, если так, такое слово... По сути, «Повесть о разуме» — это книга, да, Кирилл, в которой Зощенко рассказывает о том, как он лечил самого себя от огромного количества страхов и навязчивостей. И... Ну да, то есть он, по сути, занимался самопсихоанализом. Да, и как он сам придумал, я бы сказал, свой собственный вариант психоанализа. Книга действительно потрясающая, и она всю жизнь стоит у меня на полке, может быть, даже когда-то она очень сильно помогла мне в выборе профессии вместе с некоторыми другими книжками. И так как, да, действительно, Зощенко был Да, все это знают. Крайне стеснительным человеком. Он боялся женщин, он так никогда в жизни не нашел подругу себе. То у меня есть такое предложение, Кирилл. Если наши читатели наши слушатели захотят посмотреть эту книжку или прочесть ее, было уже два переиздания вот с начала 90-х годов, то, может быть, мы в ноябре поговорим о ней и поговорим просто специально об этой книге и о Зощенко, и вспомним его новеллы, поскольку они вспоминаются все реже и реже в связи с тем, что нас захлестнула волна какого-то совершенно другого юмора. И поговорим здесь в программе «Серебряные нити». У нас с вами раз в месяц литературные вечера. Мы в октябре поговорим о великом герое Винни-Пуха. И после сказочных героев нам нужно, наверное, будет переходить к героям взрослым. Давайте начнем с Михаила Михайловича Зощенко. Бо – очень близкая нам фигура. Спасибо большое, Кирилл. Елена Александровна, вы еще в эфире, вы нас слушаете? Александр Геннадьевич. Да, да. Александр Геннадьевич. Да, Елена Александровна. Вы слышите? Да, да, мы вас прекрасно слышим, говорите. Говорит Елена Александровна из Сергиева Посада. Ведь я... Смотрите как. А почему так я сама себя слышу? Мне говорит в трубку... В трубку говорите, конечно. Вот скажите, уважаемый Александр Геннадьевич, сейчас я или потише мне говорить, чуть я слышу сама себя. Говорите, иначе вот, мы затянем... Сейчас, нет, я вас слушаю очень давно, но дозвониться, конечно, вот первый раз представилось. Теперь, пожалуйста, Александр Геннадьевич, в чем дело, почему у меня... У самой такая ситуация, почему я всегда являюсь каким-то раздражителем среди своей родни. По любому случаю, когда мы соберемся, даже вот на днях был траурный у нас, так сказать, и всегда я являюсь центром каким-то... Среди своей, родня не кровная, а так, по сыну. Надо же, как громко слышно по приемнику. Я себя с приемника слышу громко. Ну и хорошо, это главное. Александр Геннадьевич, вы меня немножко понимаете, о чем я говорю? Да, Ирина Александровна, спасибо. Внимание, я библиотекарь с образованием, большим стажем. Ирина Александровна, вы имеете в виду отрицательное внимание или положительное? Вы имеете в виду отрицательное внимание? Абсолютно. Я раздражитель какой-то. Я злю тещу сына своего. Она безобразная. Пусть никто сейчас меня не услышит. Из родных никто сейчас не слушает. Не знаю, как хотят. Но она всегда... Елена Александровна, спасибо вам большое. Время наше стремительно идет к концу. И я хочу сказать следующее, что чаще всего, конечно, я не знаю, почему вы раздражаете своих родных, но в ваших словах слышен следующий текст, с которого мы начали сегодняшнюю передачу. Я права. Может быть, имеет смысл попробовать однажды во время общего сбора не пытаться утверждать свою правоту, объявляя огромный каравай хлеба одним единственным его кусочком, а попробовать просто их послушать. Их, может быть, неумных, может быть, усталых, может быть, недостойных вас. Ну, просто послушать. И если это получится, я думаю, что никакого раздражения не будет, поскольку чаще всего раздражает людей только одна – фиксированная идея, это идея «я лучше знаю» или «я лучше всех». Уж простите меня, дорогая Елена Александровна. Я хочу буквально два слова успеть сказать, поскольку я так и не ответил на вопрос о страхах. Я считаю, что, Зинаида Ивановна, надо не бояться этого переживания, а возвращаться к нему. Во-первых, нужно поднести к нему лупу и рассмотреть его во всех деталях. Найти время, возможно, не ночью, возможно, днем. И в дневное время учиться вызывать в себе этот страх. Вызывать. Не прятаться от него, не бегать, не гасить, а вызывать. И рассматривать эту сцену, от которой вы бегаете и скрываетесь в малейших деталях. Можно представить себе, что вы сидите в кинозале, а эту сцену в варианте черно-белого изображения вам показывает кинопроектор. И для того, чтобы закрыть эту сцену раз и навсегда, нужно увидеть первое, как вы внутри этой сцены испугались за собственную жизнь. Увидеть, что человек может испугаться за собственную жизнь навсегда и всю жизнь прокручивать эту сцену в голове только в одном случае. Если у него нет веры и убежденности в том, что за гранью телесной жизни есть продолжение. Продолжение какого-то нашего вечного путешествия. Поэтому стоит почитать Муди, ну или на худой конец послушать наши передачи на тему жизни после смерти. Мы их проводили несколько раз, надеюсь, что будем проводить еще. Я хочу сказать, что это только один способ, да, свои отношения со смертью. Мы все с вами должны однажды в какой-то один прекрасный день додумать до конца. А что касается сцен страха, то первый совет. Возьмите лупу и попробуйте вспомнить все детали до малейшей заново наяву, тогда, когда это не очень страшно. Третье. Попробуйте представить себе, как вы сидите в кинозале и вам показывают эту сцену на экране фильма. В последний кадр вы входите и прокручиваете эту схему вместе с собой от конца к началу, буквально за одну секунду, как стремительную киноленту. И все. И на этом закрываете как бы эту сцену страха. Она прокручена до конца и забыта. Просто набраться надо мужества это сделать. Судя по всему, нам стоит возвращаться еще раз к теме фиксированных идей. Не забывайте, что нам можно писать. 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Программа «Серебряные нити». С удовольствием вышлем вам эти рецепты. Пишите на прощание. Хуанита Холл, хорошего человека найти нелегко, но мы с вами ночью в темноте именно этим и занимаемся. A good man is hard to find. You always get the other kind.